Глава 15. Поднеся трубку к уху, ГМ сверкнул глазами. «Нет!» — торопливо завопил он. «Нет, вы ошиблись номером. Откуда мне знать, какой правильный? Приятель, я не дам и дырявого фартинга за ваш правильный номер. Нет, это не Уайтхолл 0007. Это музеум 7000, зоопарк на Расселл-сквер. Разумеется. Алло!» В трубке явственно слышался девичий голос коммутатора на нижнем этаже. «Слушай, конфетка», — продолжал ГМ другим тоном, — «лучше сразу же отключай это хулиганье, вместо того, чтобы соединять их со мной». Тон его стал ледяным и суровым. «Нет, приятель, я не вас конфеткой назвал». «Это, наверное, меня», — поспешно вскочил Мастерс. «Извините, я велел перезванивать мне сюда. Надеюсь, вы...» ГМ перевел пылающий взгляд с телефона на него. Телефон звякнул. Он бормотал еще какие-то презрительные замечания, пока Мастерс ловко не выхватил у него трубку. «Нет», — проговорил он в нее. Секретарша не пошутила. «Это действительно сэр Генри Мэривейл». Голос его собеседника превратился в неразборчивое ворчание. «Какое мне дело до того, что ты подумал? Давай, Бэнкс, чего тебе? Когда? В такси? Ты видел, кто с ним еще был? Номер записал? Ну, на всякий случай. Нет, может быть, это не важно. Ничего подозрительного? Просто надо хорошенько присматривать за ним. Можешь и проникнуть, если совесть тебе позволяет». «Хорошо». Он положил трубку с довольно неуверенным и озабоченным видом и снова к ней потянулся, но вспомнил о других насущных делах, хотя ГМ решил прочесть лекцию. «Ну вот», — заключил он с мрачным удовлетворением, указывая пальцем на Мастерса. «Вот вам первоклассный пример недопустимых безобразий, которыми меня донимают. И меня же еще называют чудаком. Представьте себе, запросто входят ко мне в кабинет, когда пожелают, звонят по телефону и называют чудаком. Налей мне еще выпить, Кен. Я всеми способами стараюсь никого не пускать. Пробовал поставить на дверь самый сложный замок. И единственным, от кого удалось запереться, оказался я сам. Так что Карстерсу пришлось выламывать дверь. А у меня до сих пор сохранилось нехорошее подозрение, что кто-то сознательно вытащил у меня ключ из кармана. Ха. Даже моя секретарша, конфетка Лолли, прелестная девушка, все разбрасывает у меня на столе. Даже она меня предает. Что делать, я вас спрашиваю?» Мастерс, сцепив руки, как на руле бешено мчащегося автомобиля, безуспешно пытался вернуть его к теме. «Это можно было сделать единственным, хотя и не слишком красивым способом. Я предался сентиментальным воспоминаниям о прежних временах, упомянув, между прочим, тот день, когда мы с Банки Напом вошли в кабинет без доклада, застав конфетку Лолли с ГМ, якобы диктовавшим ей письма. Прием эффектно сработал. Он немедленно обратился к Мастерсу. «Если я не получу от вас помощь, старина, можно сразу бросать это дело. Продолжайте. Вы рассказывали о визите в дом Дартворда. Что дальше было?» ГМ уставился в потолок. Майор Фезертон встал с рассерженным видом и аккуратно примостил на голове цилиндр. Я лишь смутно видел его лицо в сумраке вокруг настольной лампы, но майор, видимо, наконец разобрался в сложных хитросплетениях нашей беседы и теперь решительно выразил свои мысли ледяным, взбешенным тоном. «Мэривелл!» — каркнул он. «А? Ой. Садись, мой мальчик, садись. В чем дело?» «Я обратился к тебе за помощью, Мэривелл!» — прогремел майор с идеально четким произношением. «Клянусь Богом, Думал, ты нам поможешь, а ты ничем не помог. Несешь какой-то дикий бред об одном из нас. — Слушай, дружище, — перебил ГМ, морщил лоб, — а давно у тебя этот кашель? — Кашель? — Кашель. Ну, знаешь, ты тут целый день пыль поднимаешь. Вчера вечером у тебя его случайно не было? Фезертон вытаращил глаза. — Был, конечно. — ответил он с таким достоинством, точно гордился каким-нибудь достижением. — Ну, черт побери, по-моему, сейчас не время обсуждать чей-то кашель. Не хочется так говорить, Генри, но ты нас подвел. Больше, пожалуй, я слушать не стану. Боже, проклятие, я приглашен на коктейль в Беркли, уже опаздываю. Желаю вам всего хорошего. — А выпить не хочешь? — спросил ГМ. — Нет? — Жалко. — Ну, иди. Дверь хлопнула. Он поморщился и прищурился на нее, словно филин. Затем тряхнул головой, будто там застряла какая-то непонятная мысль, которую он старался загнать на место. Потом вдруг процитировал. — Ты... — Старик, — сказал юнец, — как я упоминал и ранее. Ты необычно разжирел, но сделал у дверей сальто-мортале. Умоляю, расскажи, как это удалось тебе. — Что? — переспросил Мастерс. — Ой, просто подумал. Неважно. Слушайте, я родился в 71-м. Значит, Билл Фезертон в 64-м или 5-м. А сколько энергии, а? Будет плясать нынче вечером в клубе. Если бы молодость знала, если бы старость... Рассказывайте, Мастерс. Вы с адвокатом вошли в дом Дартворда. Продолжайте. Мастерс торопливо заговорил. Чарльз-стрит, номер 25. Мы пришли со Стиллером и сержантом Макдоналлом. Квартал очень тихий, дом приличный, почти все оконные ставни закрыты. Дартворд купил его года 4 назад. В доме был только один человек, нечто вроде дворецкого камердинера. Как я понял, хозяин чуть ли не все время проводил в разъездах. Обычно он держал шофера, а последние несколько лет сам водил машину. — А тот самый дворецкий? — промычал ГМ. — Нет, я бы сказал, не причастен, сэр. Отличные рекомендации. Он рассказал, что раньше служил в Мейфре, назвал имя бывшего работодателя, который позвонил ему сразу, как только узнал из газеты о смерти Дартворда, и предложил вернуться на прежнее место. Мы проверили, правда? — Угу. Так и моя жена всегда говорит. Остерегайтесь, сплетен, Мастерс. Ну, дальше. Похоже, он согласился на это место у Дартворда только ради свободного времени, которого у него было очень много. Понятно, сэр? Я расспросил его о посетителях, о сеансах. Он сказал, что ему было известно об увлечении Дартворда оккультизмом, но когда назначались сеансы, он всегда получал отгул. В самом доме сумрачно, как в музее. Каминов нет. Обжиты всего несколько комнат, кругом полно бредовых картин и скульптуры. Поднялись наверх, в хозяйскую спальню. Стиллер открыл стенной сейф. Там ничего интересного не обнаружилось. Видно, Дартворд сильно осторожничал с документами и бумагами. Или держал их где-то в другом месте. Потом пошли в зал для сеансов. Продолжал Мастерс с насмешливым и презрительным видом. Просторное помещение под самой крышей. Черный, мягкий, как пух, ковер. Занавешенный альков для медиума. Ой, и тут, сэр. Признаюсь, мы здорово перепугались. Наткнулись на нее совершенно внезапно. Сидит в кресле, свесив голову, крутит ее, будто от боли. В окна чуть пробивается свет. Я вам говорю, мне нисколько не стыдно признаться. На кого наткнулись? Требовательно спросил ГМ и открыл глаза. Я как раз собирался сказать, сэр, когда телефон зазвонил. На леди Беннинг. Она стонала. Ага. Да-да. И что она там делала? Не знаю, сэр. Бормотала какую-то ерунду. Это, мол, комната Джеймса. Велела нам убираться прочь. Привратник, помощник дворецкого, клялся, что в дом никого не впускал. Потом она принялась нас проклинать. Это было ужасно, сэр. Я хочу сказать, леди, воспитанная, утонченная и все такое, к тому же старушка. Знаете, мы были ошеломлены. Затем она поднялась, пошатнулась, и мне даже стало ее жаль. Но помочь никому не позволила, снова села. Тогда мы, не теряя зря времени, поработали в том самом зале. Поработали? Как именно? Мастерс вновь улыбнулся терпеливой, скупой, презрительной улыбкой. «Уверяю вас, сэр, много я видел гнусных мошенников, но такого...» «Не знаю, как Дартворту удавалось выходить сухим из воды, видно только благодаря силе личности. Господи помилуй, теперь его уже никогда не отдадут под суд. Кругом провода, в стол встроены электрические катушки, магниты для спиритических фокусов, в люстре диктограф, каждое произнесенное слово слышно в другой комнате. На том же этаже мы отыскали каморку, вроде чулана, где он, видимо, сидел, руководил сеансом. В стенной панели, за альковом медиума, беспроводной микрофон, через который он что-то вещал на разные голоса. Пакеты с марлей для изображения эктоплазмы, кусок марли на стене для проекции картинок с помощью волшебного фонаря, барабаны с проводами, резиновая перчатка, набитая размоченной бумагой. «К чертям оборудование!» — раздраженно фыркнул ГМ. «Ну, сэр, мы с Бертом полностью распотрошили тот самый зал. Леди Беннинг, забавно, как на людей иногда действует шум, наблюдала за нами. Как только мы извлекали очередную проволоку или какое-то устройство, замирала и закрывала глаза». Когда я выложил на стол вытащенный из стены за альковом медиума беспроводной микрофон, то увидел, как по щекам ее текут слезы. Она не плакала, как обычно плачут люди, просто из глаз лились слезы. Даже не щурилась и не моргала. Потом вновь поднялась, захромала. Я забеспокоился, кинулся следом. Тут леди Беннинг позволила взять ее под руку. Проводил вниз и усадил в такси. Мастерс разволновался от воспоминаний, почесал квадратный подбородок, как бы упрекая себя за изложение впечатлений вместо фактов, взял себя в руки и отчеканил на несвойственный для него полицейский манер. Вывел свидетельницу на улицу. Она на меня посмотрела и спрашивает: «Меня тоже хотите разоблачить?» Сорвав одежды. Подчеркнула слово «одежды», поэтому я не понял, что конкретно имелось в виду. На ней был чудной наряд, совершенно неподходящий старушке, лицо сильно накрашено. Повинуясь указывающему персту ГМ, я бросился наливать рюмки, и мы вместе с ним оглянулись на инспектора. Похоже, шипение сифона с содовой благотворно на него подействовало. «Так вот, сэр, я кликнул такси и усадил свидетельницу. Она высунулась в окно и сказала...» Инспектор зашелестел страничками блокнота. «У меня точно записано. Инспектор, нынешним утром я разговаривала с невестой моего дорогого любимого племянника. Знаете, по-моему, вам бы следовало немного... поинтересоваться ими обоими, особенно после неожиданного отъезда милого Теда». ГМ кивнул без особого интереса. «Слушайте», — встрепенулся я, — «Фезертон утром звонил леди Беннинг по телефону, а она ничего ему не сообщила о бегстве Теда». «Новость, естественно, неприятная, сэр», — кивнул Мастерс. Я побежал обратно в дом, звякнул Латимером. Трубку взяла мисс Латимер, жутко расстроенная. На мои настойчивые расспросы почти ничего не сумела сказать. Она вернулась домой на Гайд-парк Гарденс только после 6 утра. Брат, видно, пришел раньше, в передней она заметила его пальто и шляпу, однако беспокоить не стала и легла спать. Когда утром проснулась, горничная передала ей записку. Всего несколько слов. «Надо кое-что выяснить, не беспокойся». Горничная сообщила, что Тед ушел из дома с саквояжем около 10 утра. Мисс Латимер прочла записку в 11. Я спросил, почему она сразу нам не сообщила, и девушка призналась, что побоялась. Умоляла не обращать внимания на очередную глупую выходку брата, предполагая, что к вечеру он вернется. Первым делом она подумала, что он поехал к леди Беннинг. Позвонила старушке, его там не оказалось. После этого обзвонила друзей и знакомых Теда с тем же результатом. Близилось назначенное время встречи с вами, сэр, поэтому я отправил на поиски беглеца Берта. Я предупредил мисс Латимер, что закон позволяет арестовывать каждого, кто от него пытается скрыться. Я выдам письменное распоряжение о розыске ее брата, разошлю словесный портрет по обычным полицейским каналам, передам по телеграфу и прочее. Мастерс захлопнул блокнот. Рассеянно взял у меня налитую рюмку, поставил на стол и со злостью проговорил. «Лично я, сэр, думаю, парень либо виновен, либо совсем рехнулся. Вот так взял и удрал. Он или сумасшедший, или преступник, или и то, и другое вместе. Будь у меня какие-нибудь доказательства, кроме ключа от висячего замка, я бы арестовал его за убийство. Но если я допущу еще одну промашку...» Инспектор красноречиво махнул рукой. «Возможно», — пробормотал ГМ. «Да. Если бы ему нарочно хотелось навлечь на себя подозрения и дать нам веский повод предъявить обвинение, он вот именно так и поступил бы. Взял и удрал. Любопытный факт. Больше вам ничего не известно?» Пробурчал он, вращая маленькими глазками. «Если вам еще что-то хочется знать, у меня имеется полная запись». «Хочется. Кое-чего не хватает, сынок. Впрочем, меня интересует другое. Сожгите меня на костре, но я чувствую. Слушайте, вы точно больше ничего не заметили в доме Дартворда? Вспомните первое, что придет в голову». «Мастерская, сэр», — ответил инспектор, озадаченный неприятной способностью ГМ разгадывать самое непроницаемое выражение лиц партнеров по покеру. «Но вы не пожелали слушать о приспособлениях для спиритических трюков, поэтому я подумал...» «Неважно. Продолжайте. Я вас перебил, потому что у меня внезапно возникла идея». «Мастерская в подвале, где он готовил оборудование для своих фокусов. Дартворд не прибегал к услугам специализированных фирм. Слишком опасно, сэр. Сам все изготавливал, у него были очень умелые руки. Знаете, я тоже занимался подобными вещами, просто в качестве хобби. Там у него стоит электрический токарный станочек с необычайно тонким резцом, как бритвенное лезвие. Увидев легкий налет белой пудры, я призадумался, над чем он трудился в последний раз». Рука ГМ замерла, не донеся до рта рюмку. «Еще какие-то расчеты на клочке бумаги, размеры в миллиметрах, каракули. Я особенно не присматривался. Вдобавок Дартворд очень успешно изготавливал живые маски. Дело несложное, я сам пробовал. Знаете, мажешь лицо вазелином, накладываешь расплавленный воск, а когда он затвердеет, снимаешь. Не больно, разве что брови прихватит. Потом делаешь отливку, заполняя ее изнутри размоченной бумагой». Я следил за ГМ. Если бы он в этот момент театрально кивнул и издал изумленное восклицание, то отклонился бы от своих непререкаемых правил. Нет. Он хранил полнейшее спокойствие, лишь иногда посапывал. Затем сделал из рюмки долгий глоток, сбросил со стола ноги, жестом попросил инспектора продолжать и схватил листы бумаги с отчетом. «А, еще!» — неожиданно вставил Грэм, как бы продолжая дискуссию с самим собой. «Крепкие благовония, вроде тех, которые были брошены в топку камина в каменном домике». «Прошу прощения, сэр», — не понял Мастерс. «Просто сижу, размышляю», — ответил щурясь на него собеседник, крутя большими пальцами и многозначительно передернув плечами. «Целый день себя спрашивал, для чего понадобились ароматические курения? Теперь белая пудра. Признаюсь, я просто хвостатый дворовый котенок». С тихим восхищением пробормотал ГМ. «Все думал, возможно ли что-нибудь подобное?» «Правильно, сэр, вы подумали», — начал инспектор. Пророкотал ГМ. «Знаю, о чем вы подумали. И ты тоже, Кен. Снова читаю очередную байку о запертой комнате. Прочел целую кучу. Таинственный злодей изобретает смертельный газ неизвестной науки, стоит за дверью, пускает его сквозь замочную скважину. Тот, кто находится в комнате, вдыхает, слетает с катушек, насмерть задыхается и всякое прочее. Ребята, я действительно где-то читал, как жертва, надышавшись во сне опьяняющим газом, оживилась, подпрыгнула и нечаянно напоролась на заостренный штырь люстры. Если это не рекордный прыжок из лежачего положения, надеюсь, о другом таком никогда не прочесть. Нет, мальчики, выбросьте из головы бредовую мысль. Таким способом наш убийца, Икс, запросто расправился бы с жертвой». Он нахмурился, припоминая былое. «Кстати, рассказы о неведомых науке газах и ядах, которые не оставляют следов, необходимо запретить законом. Я читаю их с ужасом. Если дозволяются столь возмутительные фантазии, то и убийца вполне может что-нибудь выпить и вроде газа просочиться в замочную скважину». «Любопытно!» — воскликнул ГМ, осененный какой-то новой идеей. «Сожгите меня на костре, если я впал в поэтическое настроение или фигурально толкую возможность просочиться в замочную скважину. Но поверьте, убийца фактически так и сделал». «Да, но ведь замка в двери не было», — возразил Мастерс. «Знаю», — с довольным видом согласился ГМ. «Это-то и интересно». «Ну, с меня, пожалуй, довольно», — вздохнул инспектор после долгой паузы и, сдерживая гнев, начал совать бумаги в длинный конверт. «Понимаете, это для меня не шутка. Вполне разделяю мнение майора Фезертона. Мы пришли к вам за помощью». «Ну-ну, не сдавайтесь», — успокоил его ГМ. «Я тоже говорю серьезно, сынок. Честное слово. Перед нами стоит вопрос, на который необходимо ответить в самую первую очередь. Как был проделан фокус? Иначе мы, даже точно зная убийцу, абсолютно ничего не сможем с ним сделать. Желаете, чтобы я тут сидел и бубнил, убил такое-то, такая-то, по таким-то мотивам и прочее, а? Определенно желаю, чтобы вы поделились идеями, если они имеются». «Ладно. Если хотите, можно и поболтать. Но прежде попрошу вызвать машину, которую вы обещали. Пожалуй, придется взглянуть на дом Дартворда, черт побери». Инспектор с очевидным облегчением одобрительно забормотал, звякнул по телефону, а когда повернулся, мы снова почувствовали напряжение. Уже совсем стемнело, слышался топот ног. Служащие покидали здание министерства. «Слушайте, сэр», — напрямик высказался Мастерс, Можно, по-моему, предъявить обвинение любому члену кружка. Полегче, — насупился ГМ. Появилось что-нибудь новенькое? Или я чего-то недопонял? Согласно вашему отчету, вы сузили круг подозреваемых до 3 человек. У 2 твердое алиби. Молодой Холидей с девушкой Латимер сидели в темноте, держась за руки. Мы с любопытством взглянули на него. Оживившийся Мастерс как будто налетел на преграду в совсем неожиданном месте. «Господи помилуй, сэр, по-вашему им обязательно верить?» «Боюсь, друг мой, вы чересчур подозрительны. Значит, вы им не верите?» «Может, верю, а может и нет. А может быть, отчасти. Стараюсь рассматривать дело со всех сторон. Вот так». «Хотите сказать, что они сговорились, прикончили старину Дартворда и теперь прикрывают друг друга?» «Закапайте себе в глаза капли, мой мальчик. Первоклассные, запатентованные британские глазные капли. Кроме того, вы плохой психолог. Могу привести десяток возражений». «Хотелось бы, чтобы вы меня поняли, сэр. Я ничего подобного не говорил. Я хотел сказать, в данный момент мисс Латимер полностью предана Холидею. Больше, чем когда-либо прежде. Может быть, сидя с ним рядом, она точно знала, что именно он встал и вышел с кинжалом, рукоятка которого скользнула по ее шее, а потом упросил ее ради Господа Бога подтвердить его алиби, а? У них хватало времени после убийства поговорить с глазу на глаз». Возбужденный инспектор подался вперед, а ГМ сощурился. «Значит, — констатировал он, — поэтому вы не особо стараетесь найти юного Латимера?» «Ясно. Каков же ваш вывод?» «Тут нужно действовать осторожно, сэр. Не подумайте, я вовсе не утверждаю, будто это единственно верное заключение. Но я уже говорил, что стараюсь учесть все возможности. Откровенно говоря, мне не понравилось поведение мистера Холидея. Слишком уж легкомысленное. Легкомысленное и беспечное. Поэтому я ему не поверил. По опыту знаю, когда кто-то делает шаг вперед, предлагая «давай, бери меня», ничего хорошего тебе это не даст. Но порадуйся, арестуй меня. Чаще всего выясняется, что это блеф». «Слушайте, — проворчал ГМ, — разве вы не понимаете? Из всех подозреваемых вы безошибочно выбираете того самого, кому трудней всего предъявить обвинение». «Почему? Не понимаю». «Ну, если вы согласны с моим анализом ситуации, вижу, что согласны, то должны признать, что из всех сидевших за широкой зеленой скамейкой для запасных Холидей в последнюю очередь стал бы сообщником Дартворда. Сожгите меня на костре, но не могу себе представить, что Дартворд ему предлагает. Слушай, давай, хорошенько их всех разыграем. Я смогу подтвердить свой великий талант гениального экстрасенса. Твоя невеста бросится ко мне в объятия. От подобного зрелища, Мастерс, любой магический кристалл лопнет. Гораздо легче поверить в моего убийцу, проникшего в замочную скважину. Допустим, услышав подобное предложение Дартворда, Холидей притворно пообещал помочь разыграть всю кампанию с тем, чтобы в подходящий момент разоблачить мошенника. Но Дартворд скорее обратился бы с такой просьбой к вам, инспектору полиции, чем к нему». «Как скажете, сэр. Я только утверждаю, что есть в этом деле глубоко запрятанные детали, о которых нам ничего не известно. Холидей привел нас с мистером Блейком в Плейкорт в тот момент при таких обстоятельствах, которые кажутся в высшей степени подозрительными. Похоже, будто все это было подстроено. Кроме того, у него был мотив». ГМ безутешно уставился на свои ноги. «Да. Вот мы и дошли до мотива. Я вовсе не стараюсь вас переиграть. Мотивы интересуют меня в первую очередь. Конечно, у Холида имелся мотив. Откуда ж тогда возникла бедная старушка Элси Фенвик? Вот что меня особенно занимает, черт побери. По-моему, сэр Дартворд воспринял фразу «Я знаю, где зарыт труп Элси Фенвик» как угрозу. Естественно. Естественно. Но, боюсь, вы не придаете этому большого значения. К примеру, тут произошло неизбежное, хотя на сей раз ГМ не возражал против звонка. «Машина!» — проворчал он с болезненным усилием, поднимаясь с кресла. Его рост фактически не превышал 5 футов 10 дюймов. Вдобавок он сутулился. Однако обмякшая туша с безжизненной физиономией целиком заполнила кабинет. К сожалению, ГМ упрямо носил цилиндр. В этом, собственно, нет ничего необычного. Шляпа как шляпа. Он, разумеется, презирал лоснящуюся шелковую безделушку, неотъемлемую принадлежность Тори, угнетателей бедняков, одинаково презирая и производимое ею комическое впечатление. Но солидная высоченная шляпа, заношенная до неописуемо рыжего цвета, служила его талисманом наряду с длинным пальто с подбитым молью меховым воротником. Он ревностно хранил верность тому и другому, категорически отвергая всякие инсинуации и выдумывая в оправдание невероятной байки. В разное время я слышал, будто это презент королевы Виктории, выигрыш на первых автомобильных гонках Гран-при в 1903 году, наследство покойного сэра Генри Ирвинга, знаменитого актера, которого первым возвели в рыцарское достоинство за сценические успехи. ГМ ко многому относился без надлежащей серьезности, хотя притворялся, что это не так, но только не к своим пальто и шляпе, уверяю вас. Пока инспектор разговаривал по телефону, он осторожно достал их из шкафа. Заметив, что я за ним наблюдаю, кисло скривил широкие губы, старательно надел цилиндр и с великим достоинством облачился в пальто. «Хватит! Хватит!» — отдернул он Мастерса. «Кончайте объясняться с шофером!» «Согласен. Очень странно», — нетерпеливо наговаривал в трубку инспектор. «Но что ты еще выяснил?» «Точно?» «Теперь слушай. Сейчас мы отправляемся в дом Дартворда. Приезжай туда и послушай. Если удастся отыскать мисс Латимер, попроси ее тоже приехать». После долгих колебаний он положил трубку. Вид у него был озабоченный. «Не нравится мне это, сэр», — признался он. «Чувствую, скоро что-то случится». Необычное признание в устах практичного инспектора, лишенного воображения. Мастерс не сводил глаз с кружка света под настольной лампой. Дождь хлестал в окна, эхом раскатываясь в старом каменном здании. «Причем после очередной пропажи чертового кинжала». Мастерс стиснул руки. «Сначала Бэнкс, потом Макдоналл. Именно он сообщил сейчас, что рано утром в спальне Теда Латимера слышали какой-то необычный голос. Слушайте, как вы думаете?» ГМ стоял сгорбившись, вырисовываясь причудливым силуэтом в высоком цилиндре, в пальто с меховым воротником, только глазки сверкали. «Мне это тоже не нравится», — проворчал он с неожиданной гримасой. «Что-то странное. Какое-то сумасшествие. Чую беду. Ну, пошли. Едем сейчас же».